Швондер, Бунша и Никанор Иванович Босой. Вы совершенно правильно догадались, что скоро мое имя должно встать в один ряд с этими замечательными, и я не побоюсь этого слова, достойнейшими представителями еще одной древнейшей профессии. Как только общее собрание жильцов товарищества Анюта проведем, вот же, блин, никак не изгонишь из своей жизни этих Анют. Далее вы, наверное, спросите, а чего это ты, Сергунчик, так уверен, что собрание дружно за тебя проголосует? А вдруг оно кого другого неожиданно предпочтет? И тут я вам отвечу, что в прошлой своей жизни целых 15 лет отдал этому делу. Да, председательству в ТСЖ. Нет, денег не воровал, потому что дом маленький был. С чего там красть-то? Это раз, и во-вторых, я бесплатно трудился. Совсем бескорыстно, да, но такой вот идиот был. Поэтому я немного в курсе поведенческих рефлексов общих собраний, и что там надо говорить, что может быть и не надо, а что ни в коем случае нельзя. Так что не волнуйтесь, все будет проведено на высоком управдомовском уровне, с элементами высшей пилотажной демагогии, мне не привыкать. Поговорил я, кстати, с текущим председателем. Это был совершенно замордованный жизнью мужичонка, сильно за полтинник, жил он один, жены то ли никогда не было, то ли сбежала она от него. Сильно выпивать стал на старости лет. Работал на газе. Где ж еще? Но не простым работягой, а мастером в колесном цехе. В три смены работал. Зачем он взялся за председательство, я так и не понял. Но сейчас он очень хотел избавиться от этой обузы, и я его понимал. Деньги копеечные, а хлопот выше крыши. Скандалы, опять же, постоянные с жильцами. Управдом и скандал – это как братья-близнецы Аяксы, которые всегда неразлучны были. В помощниках у него была женщина, таких же примерно лет, но не одинокая, муж у нее имелся. Она же и бухгалтером была. ТСЖ и бухгалтерия – это тоже такая сиамская пара. Задолбаешься приходы с расходами сводить. Сидели они в клубе в дальней комнате. Там был стол, два стула, сейф, что еще? Счеты еще, вот. До калькуляторов пока не доросли. Пишущей машинки тоже не было. Если надо было что-то напечатать, бухгалтерша ходила в ЖЭК. Там входили в бедственное положение и даже денег за бумагу и красящую ленту не спрашивали. Подготовку к собранию я на себя взял. Расклеил объявление на доске, что по центру нашего двора. А еще и на каждом подъезде тоже повесил. Мол, так и так, 17 марта 1979 года в 19:00 в клубе под 9-м подъездом состоится отчетно-перевыборное собрание товарищества жильцов Анюта. В программе собрания отчет о проделанной работе, раз, выборы председателя, два, утверждение плана мероприятий на 79-й год, три, и разное, конечно, куда ж без него, четыре. К своим друганам зашел, естественно. Валера-то съехал, а с Вовчиком и Андрюхой поговорил. Они меня обещали поддержать по всем вопросам, но чтобы участвовать в управлении домом или кем-то там числиться, это упаси бог. У них другие занятия есть. Ну и на этом спасибо. Да, самый-то большой сюрприз меня ждал накануне собрания. Я вдруг неожиданно узрел в своем дворе Славика Яшина. Он по-хозяйски прохаживался вдоль палисадничка 7-го подъезда, рядом с моим который, и дымил папиросиной, как паровоз. «Привет, Славик», — сказал я ему. «Ты чего здесь? Ко мне, что ли, приехал?» И тут-то и выяснилось, что он меня в гробу видел, сами знаете в чем. А приехал он сюда жить. Отец развелся с матерью, и они разменяли свою трешку в Сормове на две однушки. Здесь вот с отцом он и будет теперь жить. На вопрос, придет ли он на собрание, он честно ответил. «А то как же! Кто же тогда будет тебя мордой по стеклу возить?» «Ну, просто супер», — подумал я. «Это он, значит, вместо Полины Андреевны мне в наказание послан». А тут вскоре 17 марта подоспело. Инна сдержала свое обещание и притащила на собрание аж целую съемочную группу в составе двух человек, оператора с камерой и звукорежиссера с микрофоном. Но до этого у нас случились довольно длительные переговоры о новом проекте. Серьезный интерес моя идея вызвала у Татьяны Лиозновой. Да-да, той самой, которая сериал про Штирлица сняла. Сейчас она находилась в некотором творческом вакууме после эпохальной шпионской драмы, так что от нечего делать, согласилась побеседовать с провинциальным неофитом. Провел ее по веренному хозяйству. Ну, не совсем веренному еще, но не будем придираться. Рассказал вкратце, что у нас тут есть сейчас и что будет чуть позже. В клуб, конечно, зашли, сыграли в бильярд. Я, конечно, проиграл. «Ну что, Сергей, «Просто Сергей», — резюмировала она в конце концов. «Возможно, из этого что-то и получится. Сколько серий ты запланировал?» «Да тут разве угадаешь заранее? Как будут события развиваться? Все же практически вживую будет. Главное тут что? Чтобы народ понял, что это не игра, а реальная жизнь». Театральными постановками, заламыванием рук и неестественной артикуляцией нас накормили досыта. Теперь хотелось бы чего-то более естественного, ну, близкого к природе. Но без сценария, конечно, не обойтись. Все отпускать на волю ветра и волн нельзя. И как часто это надо показывать, по твоему мнению? Каждый день желательно бы, минут по 30-45, после программы «Время». Но я ведь понимаю, что столько экранного времени нам никто не даст. Поэтому будем реалистами и попросим 2 дня в неделю, допустим, среду и субботу, после программы «Время», но можно и до. А как будет называться этот сериал? Хотелось бы, чтоб «Наши соседи», но эта торговая марка, кажется, уже занята, поэтому, ну, не знаю, пусть хоть «Дом» будет обзываться. А если хорошо пойдет, то второй сезон «Дом-2» назовем. Допустим, «Дом» — это неплохо. Но даже 2 часа в неделю вряд ли выделят. Скажи спасибо, если 1 получится. Значит, сценарии, как я поняла, ты будешь писать? Я, конечно. Кто ж еще-то? Вот Инна поможет, правда? Обратился я к ней. Она как раз подошла к нам. Конечно, помогу. Не беспокойтесь. Татьяна Михайловна, все будет сделано в лучшем виде. Сходу включилась в разговор она. И музыкальную заставку хорошо бы сделать, чтобы по первым нотам узнавалось. А еще лучше песню какую-нибудь. «Да, я могу поговорить с Пахмутовой», — задумчиво вперила она взгляд в Инну. «Зачем беспокоить занятого человека? Я и сам напишу, что надо. Правда, Инна?» Опять попросил я помощи у подруги. «Правда, правда», — согласилась она, часто моргая голубыми под цвет неба глазами. «Он у нас мастер на все руки. И швец, и женец, и на синтезаторе игрец. Я тогда набросаю кратенький сценарий на 3-4 серии, плюс пару вариантов мелодий, и все это занесу вам, так сказать, на строгий и взыскательный суд», — попытался подлизаться я к Леозновой. «Договорились. Но утверждать, конечно, Москва будет. Снять пару серий запросто можно и без московского утверждения. Зато наши аргументы вместе с отснятым материалом будут гораздо весомее, чем без него. Таким образом, нами выделили 2 человек с киностудии на пару дней. Решили ввязаться в бой, как этот, как Наполеон. А там, дескать, видно будет, кто кого сборит. То ли кит слона, то ли наоборот. Мелодию я, не мудрствуя лукаво, слямзил у Игоря Корнелюка из сериала «Бандитский Петербург». Слова там нейтральные, к любой теме можно пристегнуть. Так я их и оставил почти без изменений. Только город заменил на дом. Рифма при этом нисколько не пострадала. Леознова с любопытством посмотрела на ноты с текстом, потом попросила исполнить. Да без проблем. Я для этого Инну специально с собой взял. Нашли на студии синтезатор. Древний маэстро, но работоспособный. На нем и вжарил. А Инна подхватила. К концу проигрыша собралась приличная группа работников киностудии. После некоторой паузы строгий гражданин в черном костюме спросил, что это за песня. Леознова ему пояснила. Больше никаких вопросов не последовало. «А ведь не хуже, чем у Пахмутовой», — сказала, наконец, после небольшой паузы Леознова. «Я думаю, что у вас...» «У нас, Татьяна Михайловна», — поправил ее я. «Да, у нас все получится, дерзайте. Но монтаж и окончательная версия каждой серии за мной будет», — все-таки добавила в конце она. «А я что, разве против? Монтируйте и утверждайте», — мысленно сказал я.